Человек – это только объект сна другого, и ему снится, что он человек. Однако с течением времени даже те, кто сейчас заблуждаются, достигнут в конце концов просветления, потому что нет ничего, кроме истины бесконечного сознания. На самом деле нет ни земли, ни материи. Природа всех элементов или существ – тело Брахмана, сознание. Только эта концепция видна вокруг, как движение или воображение. Космическое тонкое тело появляется из-за возникновения этого понятия. Первое понятие или мысли есть тело индивидуального сознания. Это заблуждение, то есть мысль «я», теперь думает, что ум – это сама собой существующая очевидная реальность. Без всякой причины и без цели возникают понятия, что ум – это реальность, и так сознание становится чем-то отличным от себя. То, что чувствуется теперь очевидной реальностью, на самом деле очевидная нереальность. Парадоксально, очевидное становится нереальным, а нереальное очевидным. Такова загадочная сила иллюзии. Тонкое тело – это первое из этих очевидных истин. Истина вездесуща, а материя – иллюзия, хотя ее и можно ощущать. Тонкое космическое тело нематериально. Только из-за недопонимания индивидуальное сознание поддается этой иллюзии. Что за глупость? Материальное или физическое тело при внимательном исследовании не обнаруживается. И тонкое тело существует без изменений в обоих мирах, то есть здесь и после смерти. Васиштха продолжил. Материальное физическое тело существует в тонком нефизическом, как вода существует в мираже. Из-за ошибки восприятия это физическое тело принимается за настоящее. Как загадочно и как сильна иллюзия, которая заставляет нереальное казаться настоящим, а настоящее – нереальным. Эта иллюзия существует только из-за невежества истины. Действия и поведение существ в этом мире определяются в основном видением йогов и в небольшой степени восприятиями ума. Поэтому эти два фактора могут быть приняты как истинные. Но тот, кто настаивает на реальности материи, пытается утолить свою жажду водой из несуществующего миража. Кратковременное удовольствие – это боль. Настоящее наслаждение неизменно, безначально и бесконечно. Поэтому исследуй истину с помощью непосредственного переживания. Получи изначальную истину непосредственным опытом. Тот, кто оставляет это переживание и гонится за иллюзорными реальностями, на самом деле глупец. Реально только тонкое нематериальное тело. Восприятие материального или физического тела нереально и иллюзорно. Как оно может ощущаться как реальное, когда оно только понятие и никогда не было создано? Когда ты видишь, что очевидно видимое иллюзорно и нереально, можешь ли ты что-либо еще принять как настоящее? Как это может быть принято за настоящее, когда оно даже основано на нереальном? Объективная вселенная, существование которой считается доказанным, непосредственным восприятием, выводами и научными исследованиями, на самом деле фальшиво и нереально. Двойственность или разнообразие фальшивы. Реально только единая масса бесконечного сознания. Как предмет, видимый во сне, не существует в действительности, так и то, что мы увидели как камень, не существует. Есть только чистое сознание. Пойми, что эта гора, это пространство, мир и я, и все остальное – это одно бесконечное, неделимое сознание. Только тот, кто просветлен, понимает это. Это невежество реальности закрепилось из-за фальшивого чувства «я не просветлен». Глупец тот, кто оставляет понимание природы неделимого бесконечного сознания и желает испытывать другие ощущения. Какое отношение мы имеем к нему? Васиштха продолжил. Затем небесная женщина вошла в мир внутри камня. Я тоже пошел вместе с ней. Там она пошла к Творцу того мира и села перед ним. Потом она сказала мне: «О, мудрец, это мой муж. Он создал меня как свою жену. Однако мы не стали близки в этом браке. Теперь и он, и я постарели. Я разочаровалась и обрела бесстрастие. Он не выходит из своей медитации. Молю тебя, научи нас истине о причине этого существования, этой самсары, чтобы мы оба смогли стать свободны от нее». Сказав это, она пробудила своего мужа, Творца, к обычному состоянию сознания и сказала ему: «Мой муж, это мудрец, который прибыл в наш мир. Он наш гость. Он сын Творца другого мира. Наша обязанность как хороших хозяев – приветствовать и ухаживать за нашими гостями». Творец мира в камне открыл свои глаза. Он начал воспринимать свое собственное творение, где были разные созданные существа, которые возникли в его восприятии. Мгновенно здесь появились разные типы существ: полубоги, демоны, люди и так далее. Он увидел меня и свою жену перед собой. Он поприветствовал меня и усадил в украшенное сиденье. Я тоже его поприветствовал и сел. Вокруг была небесная музыка и пение. Потом я спросил этого Творца. Эта женщина привела меня сюда и сказала, что я должен рассказать вам истину, чтобы вы оба достигли просветления. Верно ли это? И подобает ли это ситуации? Ты же сам здесь творец всех существ и мастер высочайшей мудрости. Да и она вроде не горит неумным желанием. Как так случилось, что ты создал ее как свою жену, а теперь, если это верно, не обращаешь на нее внимания, и вы даже не были близки? Творец мира в камне ответил: «О, мудрец, слушай, и я расскажу тебе все, что случилось. Есть только одно сознание, спокойное и нерожденное. В нем возникла небольшая вибрация, небольшое движение, рябь. Это то, что я есть. Я есть изначальная природа чистого пространства. Так как я возник без причины или материала, я самозародившийся. Я ничего не создавал, и я ничего не вижу. Что здесь видно, это ты и я, и разговор между нами звук, производимый двумя волнами в океане при столкновении. Мы, как волны в этом океане, не отличные от самого океана бесконечного сознания. Мы только понятия, спонтанно возникшие в нем. Эта женщина, которая кажется другой, никогда не была создана. Она никогда не была существом. Она только понятие, концепция, волна мысли или психологическая обусловленность. Это тело сделано остатками чувства собственного достоинства, которое существовало во мне. И она как бы главная богиня этого чувства эго. Она таким образом вовсе не моя жена и не была создана как моя жена. Теперь я желаю войти в бесконечное сознание. Мы ни к чему не привязаны. Когда я покину космический ум и сольюсь с бесконечным сознанием, последует разрушение всех наклонностей и понятий. Эта женщина, воплощенное понятие, не имеет привязанностей и следует за мной. Теперь наступает конец цикла творения этого мира и вместе с этим конец всем богам. Это также момент космического разрушения. Это конец моих собственных склонностей и чувств и полная трансмутация тела в пространство. Поэтому эти склонности вот-вот пропадут совсем. Желание свободы возникает в понятиях безо всякой видимой причины, так как понятия находят свой собственный конец. Эта женщина, воплощенное понятие, занималась медитацией и йогой, но не могла познать себя. Затем она увидела мир, в котором жил ты, просветленный мудрец. К этому времени она даже видела краеугольный камень этого моего творения. Этот камень может быть воспринят только когда ум готов отказаться от восприятия разнообразия, но не тогда, когда он привязан к таким восприятиям. Как и в камне, здесь существуют бесконечные миры внутри миров, внутри всех этих объектов и элементов в любой момент. Их появление как миров, конечно же, иллюзия, ибо все они – чистое сознание. Это иллюзорное видение миров пропадает для того, кто понял их истинную природу. Но они продолжают существовать для всех остальных. Предыдущими практиками концентрации и медитации она, эта женщина, воплощенное понятие, стала независимой от привязанностей, а потом для понимания собственной природы она нашла тебя. Только сила бесконечного сознания существует здесь как непроходимая иллюзорная сила заблуждения. Эта сила безначальна, бесконечна и неразрушима. Время, пространство, материя, движение, ум, интеллект и так далее – всего лишь частицы сознания, как частицы камня. Бесконечное сознание – единственная природа камня, находящегося в сознании. Его части – целые миры. Эта масса сознания считает себя миром. Хотя она бесконечна и безначальна, она думает, что имеет начало и конец. Этим оно и как бы становится. Эта масса сознания не имеет формы, но принимает форму камня. Здесь нет рек, здесь нет колеса жизни и смерти, и нет материи, меняющейся и трансформирующейся. Все это всего лишь отражение в пространстве бесконечного сознания. Как в космическом пространстве вроде бы существует пространство, называемое домом, как в космическом пространстве вроде бы существует пространство, называемое домом, и другое, называемое горшком, все эти миры существуют в бесконечности, которая неделима и которая никак не уменьшается от этого.